51. Январь 31. Бывают условия, когда восприятие затруднено. Причины могут быть как внутри, так и вовне. Владыка неизменяем, значит, причину надо искать не в нем. Конечно, токи тяжки, но и настроенность арфы духа играет не последнюю роль. Надо собрать сознание. Ведь оно соединяется нитью с каждым объектом, к которому устремлено. Если этих нитей много, и по каждой идет притяжение к предмету мысли, то сознание мечется между множеством линий притяжения и разбивается по мелочам. Надо собрать сознание и удержать мысль в одном канале. Надо мысли собрать вокруг владыки. Стянув обратно в сознание все отпущенные частицы духа. У сумасшедших сознание раздроблено между обрывками мысли, между которыми оно мечется, как щепка в водовороте, или же неподвижно прилипает к одной, не будучи в состоянии от нее оторваться. Частицы духа от окружающих предметов вовне надо вернуть обратно в сферу микрокосма и, собрав их воедино, устремить монолит сознания на избранный образ. Приходится говорить все о том же. Ибо нет ни полно, ни цели устремленности. При достаточно сильном устремлении даже сильные токи можно преодолеть. Но устремление должно быть однородным и собранным в одном канале, имеющем одно направление. В одно мгновение тысячи мыслей рождаются, и каждая стремится увлечь сознание за собою. Велик вред неорганизованному мышлению. Если сущность всех проявлений заключается в мысли, то какова же должна быть культура мысли? Дисциплина мысли есть основное условие продвижения. И каждый из последующих врат открывается острием отточенной мысли, четкой, отшлифованной и целеустремленной. Ведь мысль есть начало сущего, поэтому ей отводится особое место. Она, как нос корабля, всегда идет впереди, рассекая громады стихийных волн. Все преодолевается мыслью, и мысль преодолевает все. Ибо мысль — это огонь сущего, и мысль властвует силой огня. Не мысль, но огонь правит миром, ибо мысль есть огонь пространства, облеченный в форму и устремленный к проявлению. Мысль не активна, точнее, огонь пространства не устремлен к определенному выявлению, пока он не оформлен мыслью в конкретный образ, устремленный к тому, чтобы выявить себя в материи по соответствию. Можно сказать, что каждая мысль, когда-либо продуманная сознанием, рано или поздно должна выявиться в действии. И объектом действия мысли, прежде всего и всех, является ее породитель, ибо в нем имеет она свои корни в сфере его микрокосма. Потому великая осмотрительность требуется в обращении силы, растущей в своем потенциале мысли. Микрокосм — это нива посева, мысли — зерна, а все психические продукты сознания — всходы посеянных мыслей. Вот почему нужен великий дозор. Ведь и плевелы дадут всходы, и каждый придется убрать и своими руками. Торжественность, как сито для мысленных зерен. Ни ссора, ни камней, ни комков грязи не пропускающие, а луч сознания, как свет, в котором видны все посторонние вредные примеси. Но отбор необходим. Лучше ссор отбросить заранее, нежели ждать всходов и в самых неожиданных местах. Механика мышления подчинена определенным законам и требует большой осмотрительности. Очень стихия опасная. Огненные мысли, оружие обоюдоострые. Они идут через жизнь, либо рабами мысли, либо, что бывает лишь в редких случаях, ее владыками. Они, люди, бредут, согнувшись под ермом рабства, во власти своих порождений, огнем их собственной мысли творимых. Цепи надо разбить.